Иван проснулся и, еще не открывая глаз, счастливо улыбнулся. Какой хороший был сон! Что же снилось? Вот ведь, ё-моё, забыл. Но что-то доброе, веселое, чудесное. И вдруг воспоминания прошедшего дня, как ведро холодной воды, выплеснулись на него. И побег из дома, и развилка с камнем, и волк, и сумасшедшая скачка по лесу, и что было потом? Царевич рывком сел. Падение, боль, удар, а потом, на этом воспоминание как топором отрубало. Как Иван не силился, никакого потом припомнить не мог. Пусто, пустое место, провал. Пожав плечами, он потянулся и осмотрелся. Под ним было ложе из сухого мха. Под головой вместо подушки большая куча листьев. Меч и кольчуга лежали рядом, а от всего Иванова платья исходил тонкий аромат чистоты и лаванды. Бегло осмотрев себя, Иван, несмотря на холодящую кровь, короткие воспоминания о гонке по лесу, на животе, боках и спине, не обнаружил на одежде ни единой дырочки, ни одного, пусть даже самого крошечного, пятнышка. Прислушавшись к своим ощущениям, он пришел к выводу, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Это привело его в полнейший тупик. Воспоминания о 7-8 сломанных ребрах и 2-3 вывихах у него, несмотря ни на что, сохранились вполне явственно. И если чистоту одежды можно было при изрядной доле выдумки объяснить наличием таинственной лесной прачки-альтруистки или феи Белошвейки, какой загнул-то, то отсутствие тяжких телесных повреждений никаким объяснением не поддавалось. Перестав мучить голову попытками объяснить необъяснимое и нашедши небольшое успокоение в том, что на странице 746 «Приключения лукоморских витязей» королевич Елисей испытал нечто похожее, попав в чертог русалок-весталок. Иван встал, пристегнул меч, надел кольчугу и осмотрелся по сторонам. Лесная постель его находилась под густым ореховым кустом. Справа насвистывал, нашептывал и раскатывался барабанной дробью старательных дятлов лес. Слева, шагах в 15 от орешины, начиналось болото, довольно уютное и симпатичное, покрытое широкими мясистыми листьями кубышек и роскошными белыми цветами водяных лилий. «Болото как болото», – пожал плечами царевич. «Разве что только...» Иван быстро подошел к воде и поднял с листа ближайшей кувшинки заинтересовавший его предмет. Стрела. Что-то глубоко скрытое и неясное тихонько дзынькнуло в глубине памяти и тут же пропало. Иван даже не успел уловить его присутствие. Непонятно. Еще раз пожав плечами, Иван бросил стрелу обратно на лист и зашагал к лесу. После 3 часов блуждания по овражкам, ручьям, перепрыгивания через поваленные деревья и продирания через колючие кусты, походка Ивана стала несколько менее уверенной. Солнце клонилось к закату. В лесу быстро темнело. С каждым шагом сомнения в том, что он заблудился, таяли. Зато росли и крепли сомнения в дальнейших действиях. Что следовало предпринимать при подобного рода оказиях? Кричать? Что именно? Да и не к лицу это витязи лукоморья при первых же крошечных затруднениях начинать вопить, как малому дитяти. Посмотреть на солнце, чтобы определить, где какая сторона света находится. Но солнце уже почти не было видно. Да и что с того, что он сможет вспомнить, как эти стороны называются и сколько их всего? Разбить бивуак прямо на том месте, где он сейчас стоял? Но, во-первых, он не был уверен, что почти саженный муравейник, заросли крапивы и поросшие мухоморами овражек с гнилой водой на дне были таким уж подходящим местом. А во-вторых, огниво, плащ, шатер, складная мебель, переносная русская печка и съестные припасы находились в переметных сумах на бердыше. А бердыш... Царевич отогнал от себя горькие мысли о своем первом и, вполне возможно, последнем приключении перед тем, как умрет от голода и истощения под ракитовым кустом, и печальный ворон разнесет по свету весть о его славной кончине. Все герои прочитанных книг умирали исключительно под ракитовыми кустами, и царевич не видел причины, по которой он мог бы быть исключением, несмотря даже на полное отсутствие ракиты как вида в этом отдельно взятом лесу. Поразмыслив над такой возможностью, Иван пришел к выводу, что мысль кричать о помощи, пожалуй, была не такой уж и плохой. Но не такой уж и хороший, понял он через 20 минут усердного ора. Другие возможности Иван решил обдумывать на ходу и тронулся дальше в путь, осторожно выбирая дорогу в сгущающихся сумерках и зарослях малины. К королевичу Елисею на странице 271 в таком же точно положении явился старичок-лесовичок и проводил его до соснового посада, где его уже поджидала душа Услада, молодая княжна, которая потом окажется его сестрой, которую украли и подменили в младенчестве. Или подменили, украли. Или наоборот. Короче, которая потом попадет в рабство к душегубу Кощею, у которого ее за 100 бочонков золота выкупит обманом эмир Тарханский, потому что ему, его звездочет, который окажется внучатым племянником свекра 12-й лучшей подруги его 716-й младшей сестры, которого он заточил в каменный мешок на дне самого глубокого ущелья, признался под страхом вивисекции, что он, то есть она, нет, не она, а эмир, нет, то есть звездочет. Огонь, костер, люди! Не разбирая более дороги, спотыкаясь, падая и снова вставая, помчался он по направлению к слабому огоньку, мерцающему впереди среди деревьев. Иван боялся поверить своим глазам, боялся оторвать от огонька взгляд. А вдруг он исчезнет и больше не появится? Перелетев через очередную коряжину, Иван обнаружил у себя в голове две чрезвычайно полезные и интересные мысли, хотя и не мог взять в толк, откуда они там появились. Мысль первая.